Глава 19. Не для тебя. Тейрон. «Мы так благодарны тебе. Скажи, этого хватит за твою доброту и помощь?» Перед моим лицом возник вполне увесистый мешочек, в котором, судя по всему, лежали золотые монеты. Такой суммы хватило бы на год безбедной жизни, примерно прикинул я, ощущая горечь в душе. Сейчас, смотря в глаза реальности, я как никогда смог понять, насколько велика между мной и Дель пропасть. «Ничего не нужно, спасибо», — отрицательно мотнул головой, без стеснения и неловкости смотря в глаза родителей Магианы, появления которых на пороге своей комнаты общежития я точно не ожидал. «Ну что ты», — добродушно улыбалась женщина, один взгляд на которую сразу сказал, в кого пошла красотой Дель. «Не нужно стесняться, ты заслужил». «Тем более ректор сказал нам, что тебе придется приглядывать за нашей дочерью». «Он им все рассказал?» – размышлял я, делая вид, что слушаю слова матушки Дель. «Не думаю, что мне позволили бы остаться рядом с ней, узная не всю правду о ее чувствах к нищему». «А любая работа должна оплачиваться», – продолжала женщина. «Считай это подработкой после лекций. Возьми». «Деньги лишними не бывают, это бесспорно, тем более в моем положении». Но, несмотря на это, не собирался брать монеты. Пусть я беден, но все же чувство собственного достоинства у меня имеется. Да, я спас Дель, но сделал это, потому что переживал за нее. Потому что сам того захотел, а не для того, чтобы потом пересчитывать золотые ее родителей. Оранс. Женщина посмотрела на своего супруга, вырывая меня из мыслей. «Мальчик стесняется. Поговори с ним». Я не стеснялся, просто пытался понять, что им известно, а что нет. Да и, если уж быть честными, сомневался, что их визит носит дружественный характер. Интуиция подсказывала, родители Дель пришли ко мне не только для того, чтобы поблагодарить за спасение их дочери, но и за тем, чтобы посмотреть на меня, оценивая ситуацию. Я не сомневался, что им известно о моем материальном положении и отсутствии даже самого низшего статуса, иначе не пихали бы монеты под нос. «Правда, не нужно». Я выставил распахнутые ладони горизонтально, тем самым показывая свою решительность в отказе, что деньги не приму, и уговаривать меня бессмысленно. «Что ж», — улыбнулся до этого сохраняющий молчание отец Дель, — «твой поступок благороден. Сейчас так мало молодых людей с данным качеством». «Хорошо», — перебила его супруга, — «что у жениха Дель оно имеется». «У жениха?» Сердце почему-то неприятно кольнуло в груди. «У Дель есть жених, оно и к лучшему». «Ты, наверное, его знаешь», — добродушно кивнула матушка Магианы. «Это Элиот. Правда, мы пока сохраняем это в тайне. Дочка не знает, но скоро он со своими родителями придут к нам свататься. Ты только ей не говори, ладно?» — прошептала заговорчески женщина. «Элиот любит ее до беспамятства. Такой хороший мальчик». «Думаю, Тейрону это неинтересно», — прервал вздохи своей супруги отец Дель. «Ох, да, что это я?» – смущенно отмахнулась женщина. «На откровение потянула», – хохотнула она. «Давай договоримся так. Раз ты не хочешь сейчас принимать монеты, то потом, когда с Дель снимут печать, и она обретет возможность распоряжаться своей магией, проси что угодно. Мой супруг – первый герцог государства Элириан». «Приближенный короля», – понял я сразу же. «Так что для него почти нет ничего неосуществимого». «Не это вы хотели сказать, так ведь?» – спрашивал я мысленно у улыбающейся супруги герцога, которая пусть и расплескивала свое добродушие, но все же четко давала понять, чтобы я не смел заглядываться на Дель. «Нам пора», – потянул за собой жену его светлость, когда между нами повисло молчание, а мы так и продолжали с ней смотреть друг другу в глаза. «Да», – кивнула она, моргая. «Помни, мы всегда готовы оказать тебе финансовую помощь». «Спасибо, но не нужно. Не хочу чувствовать себя попрошайкой и уязвлять свою гордость, как и чувство собственного достоинства от ваших подачек». Когда герцогская чета покинула мою скромную комнату, я устало опустился на стул, прикрывая глаза. «Что за день сегодня такой? Одни сплошные нервы, причем с самого утра». Время близилось к вечеру, а это значило, что пора идти на тренировку. Я не знал, что там с Дель, стало ли ей легче, но решил оставить ее на попечение ректора. Мне не стоило проявлять излишнюю заботу о Магиане. Это только усугубит и без того нелегкую ситуацию. Надеялся всем сердцем, что мне удалось достучаться до Арисы, и она оставит меня в покое. Иначе придется объяснять ей снова и снова, как капризному ребенку, что между нами ничего нет и быть не может. В этот раз не стал оттачивать движение без призыва магии. Расположившись недалеко от магического дерева, как велел ректор, я выпустил тьму из ладоней, мысленно закручивая ее в спираль. Пальцы соединились в правильных точках. И вот передо мной возникла черная дымовая завеса, тут же осыпаясь и рассеиваясь по моему желанию. Не смотрел по сторонам, полностью сосредоточившись на тренировке, но тут что-то пошло не так. Магия в ладонях задрожала, а потом резко дернулась в бок, взволнованно танцуя, словно пламя. «Что за черт?» — опешил я, не позволяя тьме сдвинуться ни на сантиметр. Невольно сместил взгляд, замечая сидящую на пригорке Дель. Девушка наблюдала за мной, не спеша привлекать к себе внимание, но моя магия все равно заметила ее. Понимая, что дело дрянь, так как ректор оказался прав, ведь наши с дочкой герцога магии тянулись друг к другу, я взволнованно задышал, не желая принимать это. «Выбери другую девушку!» — рыкнул я мысленно, впитывая в себя сопротивляющуюся тьму. «А это не для тебя!»